Глава 24. Я на всякий случай еще чуть подтянул рукава не по размеру широкой весенней куртки. Маскарад получился на троечку, одеваться пришлось во что попало и буквально на ходу. Но в каком-то смысле это даже играло мне на руку. Нелепый вид скорее поможет подтвердить очередную легенду, чем вызвать лишние вопросы. Руки я уже успел затереть какой-то тряпкой в мастерской, там же, где прихватил все остальное. Времени возвращаться в Елизаветино или ехать на мойку за привычным костюмом. Нет, не то чтобы не было. Отложив визит поверенному, я вполне мог бы успеть обернуться туда-сюда и явиться обратно в училище аккурат под вечерний смотр. Но все равно почему-то торопился, будто что-то подсказывало, лучше поспешить. Багратион тоже порой ошибался, и куда чаще, чем ему самому хотелось. Но уж точно не стал бы ломиться в мое сознание без особых причин. А значит, сонное спокойствие города обманчиво, и вот-вот вспыхнет пожаром, который не потушит ни одаренные, ни жандармы, ни армия. Начнется предсказанная его светлостью бойня, и я вполне могу ее не пережить. Но это уж точно не повод удирать, и присяга здесь ни при чем. Даже если бы меня в училище не ждала аккуратно сложенная в ногах койки форма с погонами унтер-офицера, я все равно не поступил бы иначе. И пусть одному человеку уж точно не под силу распутать клубок, с которым не справилась целая контора одаренных, я хотя бы попробую. Неплохо бы, конечно, отрастить хоть немного щетины, намалевать бланш под глазом для пущей убедительности. Но, как говорится, имеем, что имеем. Выдохнув, я дважды вдавил кнопку звонка, вслушиваясь в трель по ту сторону видавшей виды двери в коммунальную квартиру. Вопреки ожиданиям, шаги раздались почти сразу, тяжелые, громкие и одновременно какие-то осторожные. Дверь приотворилась сантиметров на 15, так что я не смог даже толком разглядеть, кто за ней. Догадался по росту. Больше таких здоровых в коммуналке на третьем этаже не водилось. «Пашка, ты что ли?» Серега разве что не просовывал голову в щель, разглядывая меня в полумраке лестницы, но открывать не спешил. И вид у него был не то чтобы испуганный, но уж точно настороженный, будто он думал увидеть кого-то другого или вообще никого не ждал. «Да кто ж еще?» — усмехнулся я. «Впустишь, а то не май месяц еще». На простом лице кочегара на мгновение мелькнуло недовольство, потом сомнение, но дверь он все-таки открыл, но при этом все еще загораживал проход целиком. «Кто там?» Из-за могучего Серёгиного плеча высунулась маленькая головка. «Павлуша, здравствуй, здравствуй. Давай, заходи скорее, я как раз супу сварила. Ты голодный, наверное». «Есть такое дело, Мария Филипповна», — отозвался. «Не откажусь, спасибо». Я даже не соврал, есть действительно хотелось давно, а аромат с кухни уже вовсю щекотал ноздри. Готовила Серёгина мать отменно, конечно, не как Арина Степановна, зато умела сварганить вкуснотищу буквально из ничего. «Серёжа, не стой, дай человеку пройти. Мойте руки оба, и за стол». Если бы я не знал, ни за что бы не подумал, что они вообще родственники. Двухметровый молодой мужик со здоровенными плечами кочегара и крохонькая сухонькая Мария Филипповна, достававшая сыну макушкой немногим выше локтя. Впрочем, несмотря на такую разницу, Серега всегда слушался мать и, похоже, даже немножко побаивался. Вот и сейчас не стал спорить. Только доскливо вздохнул и сдвинулся в сторону, освобождая мне путь в прихожую. Потом развернулся и зашагал по коридору в сторону кухни. Я по-быстрому скинул ботинки, повесил на крючок безразмерную куртку с чужого плеча и даже успел проводить взглядом коротко стриженный затылок. Какие-то мысли Серегу определенно тревожили. Еще как, но прочитать их, конечно же, не получилось. То ли пока еще не хватало силы дара, то ли способностей. Я почувствовал только недовольство и напряженность. Из-за меня или... «Садись, Павлуша!» Мария Филипповна отодвинула стул. «Вид у тебя, конечно... Ты куда пропадал?» «Да так», — отозвался я, вытирая руки видавшим виды вафельным полотенцем. «Где пропадал, там нынче насовсем пропасть можно». Намек был понятнее некуда, и Мария Филипповна только молча вздохнула в ответ. Она не слишком-то разделяла Серёгины взгляды, а некоторых его товарищей и вовсе не пускала даже на порог. Но ко мне почему-то прониклась симпатией, видимо, потому что я никогда не болтал лишнего, а больше слушал. «Повязали, что ли?» — мрачно поинтересовался Серёга. «А как так-то?» «А как всех вяжут?» — я пожал плечами. «Шёл себе, никого не трогал, и тут синие. Добрый день, любезный, пройдемте. Мария Филипповна неодобрительно покачала головой и ушла куда-то в коридор. Видимо, уже поняла, что без непростых разговоров не обойтись, а слушать их не хотелось. Подобные истории на окраине вокруг Путиловского были не редкостью. Даже Багратион вряд ли стал бы отрицать, что городовые, измученные вечно беготнёй жандармы порой хватали кого попало, без особых причин. «И как там?» — Серега отломил кусок хлеба. «Долго держали?» Недели полторы, повезло, даже не лупили особо. Кормили раза два в день, даже уголовников к нам не сажали, только... Я огляделся по сторонам и прошептала. Но политических, тех, кого за агитацию взяли, за погромы. Наших не видел никого. Так же тихо спросил Серёга. Мишку, Саню Петрова. Не, я помотал головой. Ну, то есть пару человек в лицо вроде помню, но там и старших мужики, двоих на кадругу пекли точно. Сволочи. Серёга дёрнулся на стуле. Ничего, аукнется ещё, аукнется. Тут такое скоро начнётся, что мало никому не покажется. Ни в чём не повинная мебель натужно скрипнула под тяжёлым телом кочегара. Тревогу, которую я ощущал чуть ли не физически, никуда не делась. Ну а теперь уж точно было направлено куда-то, не сюда. Сам доверчивый врать Серёга не умел никогда, но даже молчать о чём-то важном ему было, похоже, непросто. «А выпустили как?» — поинтересовался он. «Или удрал?» «Нет, тут такая история вышла, смешно даже». Я отложил ложку в сторону. «Прислали хмыря какого-то в штатском, на вроде следователя, что ли, то ли из охранки, то ли ещё откуда, не знаю. Видел только, что перед ним городовые пострунки ходили». «Из охранки», — кивнул Серёга. «Откуда ещё ему взяться?» «Ага, так вот», — продолжил я. «Стал, значит, этот самый следователь по камерам ходить и спрашивал всех, за что тебе. Политических, значит, сразу уводили, а остальных, которых так взяли, в коридор сгоняли. До выяснения, видимо». «Наверное, да». Серёга неторопливо подался вперёд. «А дальше что?» «А дальше у меня в голове будто щёлкнуло», — улыбнулся я. «Да, я думаю, попробую. И говорю следователю, а меня, дескать, ваше благородие, зато здесь держат, что у какого-то господина изволю кошелёк из кармана вынуть». «А он?» «А чего он?» — я пожал плечами. «Наорал на городовых и велел гнать меня куда подальше. Меня тогда на улицу вывели, дали за трещину, да и отпустили». «Да ну тебе!» Серёга хлопнул здоровенной ладони по столу и рассмеялся так, что задрожала не только посуда, но и стёкла в окнах. «Ай да, Пашка, всех обманул, выходит». «Выходит так». Я отодвинул тарелку. «Хоть тут повезло. А так, сам понимаешь, брат. Дело плохо. Пока в Кутузке сидел, с работы попёрли, ясен перец. Ты уж извини, что к тебе пришёл. Хоть поел нормально. Спасибо». «Да не за что. Брось ты. Свои ж люди». Серёга перестал улыбаться, явно о чём-то задумался. С таким напряжением, что на мгновение показалось, что у него сейчас пару из ушей пойдёт. Я не торопил, похоже, сейчас он решал для себя что-то важное, и мешать уж точно не стоило. «Пойдём». Серёга отодвинул стул и встал. «Покажу тебе кое-чего, только молчком, ладно?» «Могила», — пообещал я. И зашагал следом. Из кухни потом направо, по длинному коридору, в самый конец. В здоровенной коммуналке на 5 или 6 комнат Серёгина семья занимала 2. В одной жили мать и сестра, другую, совсем крохотную, занимал он сам. Мне уже пару раз приходилось бывать здесь в гостях. И я всякий раз удивлялся, как двухметровый кочегар вообще помещается в такой конуре. А Серёга ещё и умудрялся каким-то чудом разместить чуть ли не 10 гостей. На узком топчане, на стащенных с кухни табуретках, на ящиках, подоконнике. А иногда и прямо на полу. В такие дни разговоры здесь велись полушёпотом, а соседи вовсе делали вид, что их вообще нет дома. Сейчас я их тоже, впрочем, не слышал. Кто-то мог работать в вечернюю смену или просто выйти погулять. Но чутьё подсказывало. Скорее дело в том, что в гости к кочегару порой жаловали весьма опасные люди, а могли пожаловать и жандармы. «Смотри сюда». Серёга приподнял край топчана и выдвинул на середину комнаты длинный деревянный ящик без крышки. Впрочем, даже будь тот закрыт и заколочен, как положено, мне всё равно хватило бы мгновения, чтобы узнать то, что я уже видел не раз и не два в училище. Винтовки. 7-10 штук. Да были знакомые мосинские трёхлинейки, неаккуратно разложенные на подставках, а свалены словно в попыхах, кучей, в кривь и в кось, и поэтому уже успевшие кое-где затереться или поцарапаться. Но всё равно явно новые, ещё в смазке на всех металлических деталях, будто только что с армейского склада. Впрочем, откуда им ещё было взяться? В углу ящика я разглядел ещё пару наганов, маузер и коробки с патронами. Не слишком много, но всё же вполне достаточно, чтобы вооружить дюжину человек. И отправить их, куда прикажут. К примеру, хоть на штурм Зимнего под винтовки жандармов, а скорее уже гвардейских полков, если те вообще выполнят приказ, который государь не придётся отдать. И уже совсем скоро. В Серёгиной комнатушке было тепло, почти жарко, но мои ноги будто примёрзли к полу, а по спине между лопаток поползла холодная капелька пота. Всё оказалось ещё страшнее, чем я ожидал. Ни сам Серёга, ни кто-либо из его ближайших друзей явно не занимал особого положения среди народовольцев. Рядовой парень, кочегар, разве что на ступеньку или две выше случайно забредших на сбор работяг, вроде Паши Корчагина, чью личину мне снова пришлось примерить. Если уж даже его комната превратилась в импровизированный оружейный склад, значит, все совсем плохо. Стрельба, панциры на улицах Петербурга, монотонный рокот пулеметного огня, народовольцы с винтовками, гвардейские полки и пожары, одарённые высших классов, истребляющие несколько десятков человек одним взмахом руки. Конечно, я представлял такое и раньше, но до сегодняшнего дня все это казалось далеким, почти ненастоящим. Тем, что может случиться через полгода, через год, а может и не случиться вовсе. Но на деле оказалось куда ближе. Огонь, в котором вполне могла сгореть дотла вся империя, уже готовился вспыхнуть в ее сердце, в Петербурге. Дед ошибся в своих прогнозах на несколько месяцев, но ошибся и Багратион, времени не просто осталось, его не осталось вообще. «Когда?» — одними губами прошептал я. «Скоро, брат, скоро. Уж мы им такого жару зададим, что мало не покажется». Серега хлопнул меня по плечу и радостно оскалился. То ли не заметил моего ошалевшего выражения лица, то ли принял его за чистый восторг. «Долго терпели, но теперь так врежем, что до самого Парижа побегут прятаться». Успехнулся он, задвигая ящик обратно под топчан. «Ты ведь с нами, Пашка?» «То есть?» — осторожно уточнил я. «У нас много друзей, так что винтовка теперь хватит на всех. Руки нужны, а уж у тебя рука крепкая». Серега уселся на топчан. «Я-то на своей морде попробовал. Пойдешь с нами?» «Пойду, мне-то терять нечего». Я пожал плечами. «А у тебя мама и Иринка. Если убьют, кто их кормить будет?» «Наши не бросят». Серега тряхнул головой. «Да и кто меня убьет? Питер теперь, считай, наш, Павлуха». «Ну уж», вздохнул я. «А гвардия, а боевые маги?» «Гвардия не сегодня, а завтра разбежится». Серега с довольным видом развалился на топчане. «А маги? Эх, сказал бы я тебе, но нельзя пока». «Что нельзя?» На этот раз Серега молчал почти полминуты. Видимо, данное кому-то из старших обещаний вступило в смертельную схватку с желанием поделиться радостной новостью и проиграло. «Ладно, так и быть». Серега снова уселся и продолжил заговорщическим шепотом. «Я уж не знаю, как там наверху это провернут, но зуб даю, не врут. Ничего нам твои боевые маги сделать не смогут». «Это почему?» — поинтересовался я. «А потому, брат...» — Серега торжествующе улыбнулся. «Что еще день-два, и не будет в Питере никакой магии».